Больше ничего не остается. Хоть мне это сильно и не нравится, но других мастеров, кроме тебя, у нас нет. Как и лишнего времени. А на восстановление системы ReShift его уйдет много. Будем надеяться, Роман сможет стабилизировать остальных мастеров. Иначе ассоциация сожрет меня со всеми потрохами. Хм, если мы сможем отсюда выбраться живыми, как-то тихо и совсем не весело хмыкнула она напоследок. Фуюки. Часть 2. Примечание к части. Бичина. После приказа директора мы погрузились в неловкую тишину, медленно бредя. Куда-то. Просто, куда-то. Легко сказать. Найди точку искажения пространства-времени и удали ее, чтобы история человечества сама вернулась к изначальному пути. Ага. Вот только, едва ли я вообще имел представление о том, что нам искать и где. Замаш или Ольгу не уверен, но судя по всему, они также оказались не готовы к тому, что произошло. Вряд ли директор собиралась сама участвовать в приключениях и столкнуться с врагами вроде тех, кого мы успели одолеть недавно. Еще и проблемы в конторе, когда большая часть подготовленных кадров оказалась недееспособна, а за старшего, ленивый и не самый ответственный доктор. И ведь Ольга Мария сама по себе выглядит не старше меня. Молодая по сути девчонка, на которую свалилась гора ответственности размером с мир. Того и гляди сорвется, а кто меня тогда просвещать о реалиях и местах будет? Маш, нет, она, вероятно, образованная девушка, но ее знания о мире и магии едва ли могут сравняться с таковыми у анимусфия. Да и не выглядит она инициативной, скорее ведомой, учитывая, что позволяет мне руководить своими действиями вопреки правилам. Так что по итогу мы топали куда глаза глядят, ожидая неприятности из-за каждого угла. Я еще дополнительно следил, чтобы мой самый надежный на текущий момент источник информации не угробился. И почему меня не пугает столкновение с сильными и необычными врагами? Подумалось мне, пока я вертел в руках ржавый клинок скелета. К счастью или сожалению, все оружие, что я не успел забрать в бою, испарилось вместе с их обладателями, что еще раз доказывало их магическую природу. Да и это, с позволения сказать, оружие, едва ли долго прослужит. К целому вороху проблем прибавилась еще небольшая тележка. Судя по всему, те скелеты, явно не тот противник, которого ожидали тут встретить. Скорее, необычных людей, вроде тех же героев, про которых столько говорили, или магов этого времени. Эх, надо было как следует расспросить Романа про эту самую войну Святого Грааля, а то моя память не выдает ничего толкового. Я и не знала, мастер, что вы так хорошо владеете мечами. Простите, попыталась разрядить неловкую тишину Маш, под конец вспомнив о моей маленькой проблеме с памятью, за что и извинилась. Да я и сам не знал, но, видимо, к чему-то все же готовился. Отстранился я от скачущих по кругу мыслей. Просто тело как-то само двигалось, без участия мозга. Произношу достаточно легко и без горечи. От того, что буду постоянно выедать себя на тему утраченной памяти, или пытать те немногие отрывки воспоминаний, что все же вернулись, пытаясь понять, кем я был, никому лучше не станет. Только голова опять разболится, да Маш переживать заставлю. Слишком она добрая с тем, с кем успела познакомиться только сегодня. Не хочется ее расстраивать. Почему-то, оно и видно, что без участия мозга. Фыркнула директор, но тут же стало серьезнее. Меня больше волнует то, насколько хорошо ты использовал укрепление, высказалась она, смотря пристально на меня. Пускай поначалу это было незаметно, но быть быстрее слуги, пускай и сосредоточенной на защите, это не то, на что способны заурядные маги или обычные люди. Интересно, к какой семье ты принадлежал? Задумчиво закусила ноготь Ольга. Знание этого позволило бы расширить твой арсенал некоторыми полезными заклинаниями и дало толчок к нахождению ответа, кто ты и что можешь сделать в нашей ситуации. Спасибо, Ольга, но боюсь, сейчас не время. У нас гости. Немного повысил я голос, снова услышав знакомый перестук скелетов. Много времени их приближение не заняло, но к тому моменту мы уже знали, сколько их и с какой стороны атакуют. Директор, покосился я на девушку, увидев, что их едва ли десяток наберется. С такой угрозой я даже без памяти разберусь максимум секунд за 20, но надо же хотя бы попытаться соблюсти приличие и не врываться сразу же после обещания в драку. Даже не думай, правильно поняла меня начальница. Подняв два пальца в сторону противника, она выстрелила шаром тьмы, что при попадании взорвал скелета, заставив моментально обратиться искорками света, а затем еще одного, и еще. Так вот ты какая, настоящая магия. До нас добежали всего трое, но и тех быстро приголубила щитом Маш. «Хорошо, Ольга, как скажете. Буду прикидываться мебелью и не отсвечивать», — шутливо отсалютовал директору. «Эти противники и правда меня не впечатляли и не вызывали ничего, кроме скуки. По крайней мере, в таком малом количестве и качестве. Они просто не стоили моих усилий, раз с ними может справиться даже Маш. Надеюсь на это», — хмыкнула она, после чего уже совсем другим тоном продолжила. «И вообще, кто тебе дал право так фривольно ко мне обращаться, словно мы старые знакомые?» Несмотря на повышенный тон, я не ощущал от нее особого гнева, так, легкое раздражение. «Учитывая, что вы четвертый человек, которого я знаю в этой жизни, внимательно смотрю на нее в ответ. Я даже себя знаю хуже, чем каждого из вас. Хм, в этом есть смысл». Сначала девушка явно хотела сказать что-то еще, менее нейтральное, но в последний момент передумала, после чего приложила руку к лицу, начав массировать переносицу. «Хотя в твоем незнании, вероятно, есть доля и моей вины, так что слушай». Лаплас обнаружил, что в Фуюке в 2004 году произошла война Святого Грааля. Кто там победил, доподлинно неизвестно, но война пошла по лучшему из возможных сценариев, и простые люди так и не узнали о существовании подлунного мира. Однако здесь, как несложно заметить, привычный ход истории исказился, что и привело к таким разрушениям. Так что с высокой долей вероятности можно утверждать, что нам надо найти и завладеть Святым Граалем, а также уничтожить причину искажения. О самом Святом Граале, войне и прочем я расскажу уже в Халдее, иначе это затянется не на один час, видя мое ни на грамм не прояснившееся выражение лица, уточнила Ольга. Логично. И в самом деле, у меня стало лишь больше вопросов. Мне почему-то подумалось, что этот самый Святой Грааль как-то связан с Библией, но больше ничего в голову не пришло. Причем тут одно из чудес Бога и магия, и почему сражение между магами и их призывными слугами называется войной, как она вообще может помочь завладеть чем-то подобным, и как это разрешается всеми остальными сильными мира сего. Директор, одновременно с появившимся изображением Романа, повысил голос я, услышав тихие, почти что бесшумные шаги. На фоне горящего пламени и далеких разрушений от наконец обрушившегося здания, они и вовсе казались неразличимы почти. Единственное, что позволило мне обнаружить неприятеля до его мгновенной и почти наверняка смертоносной атаки, это запах. Запах крови, женщины и змей переплетался в каком-то странно естественном, можно даже сказать уникальном сочетании, которое точно не забудешь, даже если захочешь. «Срочно бегите, к вам приближается слуга», — панически прокричал Роман, очень своевременно. «Если она хотя бы на том же уровне, что и Маш по своим физическим кондициям, то уже поздно». «Как нехорошо предупреждать добычу о присутствии хищника», — печально покачала головой длинноволосая и весьма привлекательная женщина с излишней белой кожей и будто бы обесцвеченными волосами. «А ведь я хотела немного с вами поиграть. Последний мастер и последний слуга человечества. Вы стали бы прекрасной закуской перед гибелью этого проклятого мира». Несмотря на слова, я ощущал скорее усталость и раздражение, будто ее саму не прельщало влачить жалкое существование в искаженной оболочке, в еще более искаженной истории мира. В некотором смысле можно сказать, что она надеялась на смерть, но нам от этого едва ли будет легче, ведь не похоже, что она собирается сильно нам поддаваться. Мы для нее не менее раздражающие, чем окружающая действительность, судя по взгляду. «Отступите назад, директор, и не высовывайтесь. Она явно непростой противник», — посоветовал я Ольге, выходя немного вперед. «В бою надо использовать необходимый для победы минимум доступных ресурсов, для того, чтобы в следующих столкновениях не пришлось выкладываться на полную. Только проблема в том, что эта девушка – неоживленный магией болванчик. И если на простой нежити мои инстинкты по большей части спали, то вот с ней определенно советовали быть настороже, иначе голова покатится по разрушенной брусчатке. Учитывая же отсутствие медикаментов и неподтвержденный уровень регенерации Маш, полученные ей раны слишком сильно могут сказаться на нашей общей эффективности. Какой милый мальчик», — немного наклонив голову к плечу с весьма опасной улыбкой, прошептала неизвестная. «И необычный», — дополнила она, принюхавшись. Даже на пару мгновений уловил заинтересованность в ее взгляде, но она быстро сменилась прежней пеленой безумной скуки и безразличия. «Надеюсь, ты не умрешь так же быстро, как прочий мусор, и сможешь дать мне то, чего я желаю. Она явно просит меня о помощи. Это уже видно совершенно определенно. Ее контролируют. Вот только сбросить поводок она не в силах. И если я правильно все понял, дело в ее мастере и тех самых командных заклинаниях. Жаль, что я не чувствую никого поблизости кроме нее. Был бы шанс решить проблему с большей пользой. Убивать эту деву будет неприятно, подумалось мне. Тем не менее, отступать было не вариант, как и поддаваться. Со мной церемониться не будут. Жалость жалостью, но своя жизнь дороже, пусть и лишенная многих воспоминаний. Я постараюсь со всем тщанием исполнить просьбу леди, печально улыбнулся вслух женщине. «Маш, прикрывай!» – закричал я, уже устремляясь вперед, отражая клинком выпущенный в меня огромный гвоздь на цепи. Несмотря ни на что, дерьмовое оружие – это дерьмовое оружие. Всего одного непрямого удара от слуги хватило, чтобы ржавый клинок скелета разлетелся на части, а гвоздь на цепи замедлился лишь настолько, чтобы мне хватило убрать плечо с траектории удара, немного довернув корпус. Противник совершил круговое движение, и цепь, которая, казалось, лишь выполняла функцию возвращения оружия в руку хозяйки, словно самая настоящая змея обвила мою конечность, после чего слуга, резко дернув, подбросила меня в воздух и в наивысшей точке полета обрушила спиной на камни. Обычному человеку от силы удара переломало бы все кости, я же не ощутил почти ничего, будто подобные удары по моей тушке приходились не раз и не два. Еще один пунктик в знании о себе, я очень-очень прочный, на уровне той же слуги. Отлично бы выяснять это не таким способом. «Мастер!» – обеспокоенно закричала Маш, чем немедленно воспользовалась незнакомка, снова дернув цепями, будто собираясь оторвать мне руку, все еще обвитую ими. Обхватываю цепи ладонью и дополнительно ускоряясь толчком, я превращаю неконтролируемый полет в стремительный рывок, уже собираясь нанести резкий удар когтями, но слуга в последний момент изворачивается, будто у нее совсем нет костей, нанося удар ногой в подбородок, ломая нижнюю челюсть и снова подбрасывая в воздух. Именно в этот момент разошедшейся незнакомке в спину влетает щит Маш вместе с ней самой, отбрасывая в сторону и проламывая стену одного из домов. Еще сильнее наматываю цепь на руку, дергая ту на себя, а также отталкиваюсь от воздуха со сверхзвуковой скоростью, влетаю вслед за змеедевой, нанося резкий удар когтями сверху вниз, от которого она уже не успевает полностью уйти. «А ты не так плох, последний мастер человечества», вылетев с противоположной стороны здания, прикрывая вырванный глаз, усмехнулась она, отпуская цепь, ставшую моим оружием. «Райдер искаженной войны», представилась она, в то время как я ощущал приятную легкость. Даже столь короткого контакта с наполненной магией и жизненной силой слугой мне хватило, чтобы ускоренная регенерация окончательно восстановила сломанную челюсть. Вывихи и синяки и вовсе сходили буквально на глазах. «Йори, для тебя, просто Йори», усмехаюсь я, разматывая цепь на руке. «Столь же ловко, как райдер таким неоднозначным и необычным оружием, точно не смогу управлять, а значит оно скорее будет мешать, нежели помогать». Память тут решила спасовать. Как-то, несколько даже печально усмехнувшись, она, дернув размывшейся от скорости рукой, начала атаковать цепью, словно хлыстом, нанося по несколько десятков ударов в секунду, но в последний момент, между нами встала Маш, полностью прикрывая своим башенным щитом нас обоих, отчего гвоздь лишь высекал искры. В один момент райдер это надоело, и цепь, словно живая, обвелась вокруг щита, норовя выдернуть тот из рук напарницы. Ловко перепрыгнув Кириэлайт, дополнительно оттолкнувшись от щита, я побежал прямо по цепи, наклоняя корпус вперед и переставляя ноги с такой скоростью, как не смог бы ни один лучший бегун. Наверное, заметив, что змеедева собирается снова дернуть рукой, я в последний момент еще сильнее ускоряюсь в коротком рывке, буквально пронзая рукой с удлинившимися когтями грудь райдер. «Спасибо», закашлившись кровью из-за разорванного легкого, прошептала райдер с улыбкой. «Надеюсь, вы сможете кхак-ха отомстить за Сакуру». С поврежденным сердцем и буквально вывороченной грудной клеткой слуга, сколь бы вынослива ни была, уже не могла продолжать сражаться, отдавая победу в наши руки и медленно исчезая. «Мастер», обеспокоенно спросила Маш, заметив, что я все так же стою, будто пронзаю рукой райдер, несмотря на то, что она уже с минуту как исчезла. В тот момент, когда мой удар вырвал ей правый глаз, оставив на красивом женском лице следы от когтей, это было почти неощутимо, но вот потом, когда мы почти что обжимались, Не заметить одной странности было уже невозможно. С каждым успешным ударом, я постепенно истощал силы Райдер, усиливая свое тело и ускоряя регенерацию. И пускай в столь скоротечном и скоростном бою это не сыграло особой роли, но почему-то был абсолютно уверен, что в затяжных схватках это не просто перевернет ход битвы, но еще и позволит выйти в плюс. Очень любопытная особенность. Однако в столкновении с теми же скелетами, я подобного не ощущал. Неужели необходим контакт с кровью и жизненной энергией? Похоже на то. Кроме того, меня волновало не только это. Она сдерживалась, разминая кулак свернувшимися в норму ногтями, глухо сказал я. Сражайся мы с полноценной Райдер в нормальной битве, то я бы не предсказал исход, или по крайней мере не так легко смог бы победить ее. Кроме того, сомневаюсь, что она стала бы благодарить нас за, по сути, свое убийство, если бы ее действительно устраивало то, что происходит вокруг. Похоже на то, печально покачала головой Маш, после чего решительно продолжила. Это еще одна причина для того, чтобы мы стерли эту искаженную историю из мира. Идиот, берсерк тупоголовый, ты почему на слугу полез? Жить расхотелось. Налетела на меня Ольга, до этого не вмешивавшаяся, да она бы и не смогла при такой-то скорости Райдер, тут же начиная меня лечить, после чего нахмурилась. Ран нет, но я же точно видела, что тебя пару раз задело, недоуменно проговорила она, продолжая искать их магией, пока я не остановил ее. Сейчас не время, я цел, так что нам следует поскорее продолжить путь. Скоро тот, кто послал ее за нами, узнает, что его слуга проиграла. Он уже знает, ответила Ольга, отходя в сторону, но продолжая рассматривать меня, как диковинную зверушку. И все же не могу понять, никогда не слышала о клане с такой магией. К тому же, даже с полной потерей памяти так филигранно ею пользоваться я ведь даже не ощутила никаких паразитных выбросов. Первый раз думала, что мне это показалось. Да, мастер удивительный. Чуть ли не сверкая глазами, с гордостью посмотрела на меня Маш. Не только поддерживал меня, но и по сути на равных сражался со сдерживающейся Райдер. Прошу прощения, директор, но позволять Маш в одиночку сражаться против явно более быстрой слуги было не оптимально, равнодушно ответил я. Почему-то то, что Райдер сдерживалась и в целом не могла показать тот максимум, на который способна, как и собственная слабость, из-за которой я не пережил бы ее полную силу, задевали и беспокоили меня куда сильнее, чем какие-то там взгляды Ольги Марии, как и ее слова. Слова – это только слова, пока они не будут подтверждены силой. Я не за тебя, а за миссию волновалась, дурак. Возмущенно отвернулась директор, пряча тем самым свое лицо. Это уж точно не выглядело как оскорбление, скорее похоже на смущение. Я не хочу прерывать вашу идиллию, но сюда движутся сигнатуры других слуг в этой войне, и я не уверен, что они будут столь же добры, чтобы сдерживаться. Спас положение вновь появившийся Роман. Вокруг все становится только лучше и лучше. Что дальше? На нас нападет целая армия, или придется сражаться с самим Богом? Последняя мысль почему-то вновь не вызвала страха, хотя вроде бы должна была. Да, да, бегите и умрите, или сражайтесь и все равно сдохнете. Ха-ха-ха-ха, разливался безумным смехом ассасин с чрезмерно раздутой и объемной правой рукой. Так и хочется пошутить на тему того, как именно он ее раскачал, только проблема в том, что она нисколько не мешает ему швыряться отравленными кинжалами. И как же метко, гаденыш, меня и Ольгу не затыкали только из-за Маши и ее огромного щита, но и атаковать в ответ мы тоже не можем. Точнее можем, но от заклинаний директора ему не холодно, не жарко, ублюдок слишком верткий. Вам не завладеть святым Граалем, согласился с ним новоприбывший, судя по оружию, лансер. Умрите, грешники, метнул в Маш сверху и чуть сбоку трезубец теневой слуга. Не так быстро, перехватив оружие, ухмыльнулся я, ощущая, что уж с этим-то оружием мне будет определенно проще, нежели с цепями. Еще непривычное для меня, но определенно то, с чем можно работать. У меня к тебе встречное предложение. Отдай весь свой арсенал, и можешь бежать, как побитый щенок. Еще и потявкать можешь. Нарочно провоцировал я слугу. Если он скооперируется с ассасином, то у нас не будет и шанса, но к счастью эта темная дымка вокруг них, похоже, знатно бьет по мозгам, попутно делая их жестокими, но не очень умными и безинициативными, срезая почти весь потенциал. Умри, нечестивец. Поддался на провокацию лансер, в прыжке устремляясь к нам. Рывок навстречу и бой закрутился с новой силой. Почти сразу стало понятно, что он уступает Райдер в скорости, зато превосходит в грубой силе, постоянно тесня меня все новыми и новыми атаками на Геннатый. В какой-то момент мне все же удается поймать удар между вилами Трезубца, а после отвести в сторону, вгоняя его в камень мостовой, одновременно с этим нанося стремительный удар ногой. «А ты не так плох», — сплюнул кровь Лансер, доставая из-за спины два изогнутых меча. «Так, где-то я уже такое слышал и совершенно недавно». Еще более десятка разнообразных орудий оставались незадействованными. Отбросив трезубец под ноги к директору, я вооружился трофейной нагинатой без лишних слов, рванул вперед. Рывок и, переиначив под себя движение райдер, совершаю десяток уколов в секунду, ощущая, как ревут непривычные к такому мышцы от натуги, заодно заставляя лансера уйти в глухую оборону. И снова, и снова. В какой-то момент теневой слуга все же не успевает заблокировать все, получая удар, перерезавший сухожилие. Левая рука противника тут же обвисает плетью, но слуга, будто не ощущая боли, со всей своей дурной силой обрушивает клинок, рассекая не только древко оружия, но и оставляя рану на груди. Пока лансер еще не успел поднять клинок, вгоняю часть с лезвием тому во вторую руку, а сам когтями пробиваю живот. Почти сразу я ощутил живительную кровь и то, как она вливается в тело, ускоряя регенерацию и давая силы продолжать бой. Мышцы, которые практически порвались от нагрузок, быстро пришли в норму. Даже никакой боли не осталось. Через мгновение когти вырывают тому глотку, но не останавливаясь на достигнутом, я начинаю наносить все новые и новые удары, пока даже выносливость слуги не начинает пасовать перед постоянно появляющимися ранами. Лансер пал, забрав с собой весь свой арсенал, включая и отброшенный трезубец. Вот же скотина, опять трофеев лишил. А ведь трезубец очень даже неплох был. Маг, сражающийся в ближнем бою, где-то я уже такое видел, раздалось спокойное замечание нового слуги, стоящего на вершине моста. Впрочем, это сейчас не важно. У вас, ребята, хватает боевого духа, чтобы сражаться со слугами, а потому я просто не могу пройти мимо. Миг, и под ногами ассасина засветились руны, и я узнаю их. Помню каждую и не только эти, но лишь по названиям некоторым особенностям, что прозвучали у меня в голове женским голосом, больше ничего. Чертова память. После чего он потонул в огненной вспышке, пережить которую без потерь уже не смог. «Почему? Почему ты на стороне чужаков?» — прохрипел ассасин, перед тем, как его настиг щит Маш, обрывая страдания наполовину сожженного тела. «Это очевидно», — едко ухмыльнулся кастер, «а кто еще может быть любителем пользоваться магией? Потому, что мне нравятся красивые женщины, а не мускулистые мужики с перекачанными руками». Кстати, казалось, выбросив из головы только что убитых слуг, кастер исчез, чтобы появиться уже за спиной Маш. «Должен признать, эта форма тебе отлично идет, так что поаккуратнее с ассасинами, знаю я этих гадов, любит заходить со спины, особенно к беззащитным дамам. Крайне рекомендую убрать руки», — посоветовал я этому уникуму, чья ладонь уже явно нацелилась пощупать попку Маш. «Хм, он мне уже не нравится». Впрочем, высокого синеволосого мужчину с телосложением бойца, а не обычного колдуна, едва ли задело то, что его поймали на горячем, хотя домогаться при всех и перестал. «Фрррр», поддержал меня рычанием Фау, явно нацелившись укусить наглеца, посягнувшего на нижние достоинства хозяйки. «Возможно, покусает белочка мага и за задницу, в качестве предупреждения, семпой». Тут же подскочила ко мне обеспокоенная Маш, заметив кровь на руках и груди. «Как вы, директор, прошу, помогите, семпою», — развела бурную деятельность наша защитница. «Все в порядке, это кровь его, а не моя», — успокоил я переволновавшуюся девчушку. «Все равно внешне рана уже зажила, а рассеченные клинком и болящие от нагрузки мышцы заживут сами собой в течение пары минут». «Хм, знакомые движения», — заметил тем временем кастер, переведя взгляд на исчезающее тело теневого слуги. «Где-то я их уже видел. Впрочем, ладно, чужие секреты, это чужие секреты, и выведывать их я не стремлюсь. Предлагаю его расспросить». Тут же появилась голограмма Романи. «Вы, как первый встреченный нами неагрессивный героический дух, могли бы...» Начал было доктор, но был бессовестно перебит магом. «О, так это какая-то магическая связь?» В голосе слуги явно ощущался интерес. «И оставь все эти формальности в стороне, кастер я. Вот и задавай вопросы прямо, ты же за этим связался, малыш, малыш», — расстроенно повторил Романи, явно получив удар по своей гордости. «Меня назвал малышом дух, который первый раз меня видит. Романи! — прикрикнула на подчиненного Ольга, явно собираясь все взять в свои руки, после чего перевела взгляд на духа и продолжила. «Кастер, расскажи, что случилось с этой войной, вам подробно, с именами и датами, или по сути», — абсолютно серьезно уточнил Кастер, хотя я готов поспорить, что он сейчас развлекается. Впрочем, пусть делает, что хочет, главное, чтобы информацией поделился. Но если вам интересно, с чего все пошло не так, то ответ весьма прост. Сибир. Я и сам не знаю, что произошло, но за ночь пламя окутало весь город. Почти все жители погибли, мне едва удалось сберечь своего мастера, и только поэтому я до сих пор не развеялся. Первой войну продолжила именно она. Эта дамочка будто с цепи сорвалась, начав охотиться за слугами, не считаясь ни с чем. Арчер, лансер, райдер, берсеркер и ассасин были ей повержены один за другим, но вместо возвращения в Грааль, они стали вот такими, — кивнул он на место гибели копейщика и рукастого, — темными, искаженными, блеклыми копиями себя самих. Пускай они ослабли, лишившись своей воли и фантазмов, но все еще оставались весьма опасными противниками. «Так значит, ты победил, Кастер?» — с наивной непосредственностью спросила Маш. «Или просто выжил?» «Боюсь, тут нельзя сказать просто, но да, выжил. Не хочется это признавать, но проблема в том, что в прямом столкновении Сибир порвет меня, как стая гончих одинокого кроля. Остановиться грязной копией самого себя нет никакого желания. Я пытался сыграть от обороны, но под постоянным наблюдением Арчера нет никакой реальной возможности создать собственную территорию, а сам он, словно сторожевой пес, надолго от Сибир не отходит. Пытался избавиться от них по одному, но в итоге только увел разошедшегося берсеркера подальше от города. Попытка же сыграть от истощения привела лишь к потере своего мастера», — печально покачал головой Кастер. «Эти темные версии, хоть и слабее оригиналов, но не имеют проблем с подпиткой от Грааля, что с лихвой перекрывает большую часть недостатков. Вы с Сибир остались последними выжившими», — задумчиво протянул Роман. «Тогда, если вы победите Сибир, то, возможно, это закончит войну», — подхватил Кастер и признался. «Но я не знаю, вернется ли все в норму. Получается, ты хочешь воспользоваться нами, чтобы закончить эту войну и тем самым разрушить сингулярность», — подвела итог рассказу Ольга. «Ну, а что, взаимовыгодная же сделка, тем более вам явно не помешает помощь мастера руны боевого мага», — нашелся с ответом Кастер, после чего повернул голову к выходу с моста. Прислушавшись, я тоже ощутил приближение уже знакомых скелетов. «Значит, физические показатели слуг не зависят от их специализации, или тут дело в самом Кастере?» «Ладно, сейчас это не важно. Пока он на одной с нами стороне, его навыки будут нам полезны. Но присматривать за ним стоит опять нежить. Эти ребята никогда не знают, когда стоит остановиться. Фуюки». Часть 3. Там же. Один отряд зверски убитых скелетов спустя. «Это было быстро, но из-за них мы не можем даже нормально поговорить», — вздохнув, «нет, не пожаловалась, скорее пробормотала Маш. «Со скелетами покончили быстро. Наличие аж двух активных слуг и одного боевитого мастера, на которого опять начала ворчать Ольга, не то, с чем поднятые магией бойцы могут справиться. В общем, если не встретим самого некрофила-любителя или новых искаженных слуг, с нежитью проблем не будет от слова совсем». «Моя вина», — нахмурившись, признал Кастер. «Будь я призван лансером, и тогда можно было бы повоевать по-настоящему, а так, не поймите неправильно», — на всякий случай нервно огляделся Кастер, хотя после уничтожения скелетов я ничего подозрительного больше не слышал. «Учитель вбивала в меня знания рун на совесть, а начертание и вовсе дается мне элементарно, но быть Кастером — это просто не мое. Мастер подтвердит, что махать копьем куда проще», — проговорил он, прокрутив в руке посох на манер иного вида оружия. После этих слов все почему-то посмотрели на меня, на Кастера, снова на меня и кивнули. Меня же озаботило нечто иное. Это движение такое знакомое, и я его точно уже видел. Как вспышка, темный силуэт, что вот точно так же вертел в руках копье, но больше ничего. Ни лица, ни фигуры, ни имени или еще чего. Чертова память. Лансер, а теперь и Кастер. Похоже, вы являетесь одним из сильнейших слуг, — задумчиво пробормотала Маш. Вроде тех, кто упоминается в журнале «Вивиан», — на что последовала вздернутая в удивлении бровь Кастера. Ах, да, немного подумав, Вздохнул он понимающе. «Вы же мастера, хотя и не похожи на участников этой войны. Опоздали, или эта искаженная война вызвала искажение и в ритуале? Впрочем, неважно. Я уже обещал вам помощь с этой войной, а вы мне, Сейбер. Думаю, это все, что мне нужно знать. Вообще слуги не часто лезут в то, что не относится к их эпохе, предпочитая сотрудничать именно как ультимативное оружие. Ваша цель – исследовать эту аномалию, моя же – закончить войну Святого Грааля. У нас общие интересы. Может, объединим усилия?» «Это рациональное предложение», – немного подумав, признала Ольга. «Не знаю, насколько сильна эта Сейбер, но учитывая, скольких других слуг она успела одолеть, да и то, как Кастер о ней отзывается, лучше на момент столкновения иметь такого союзника, чем сражаться без него. Хотя есть еще вопрос его надежности. Но кто будет твоим мастером?» «А, нет, вопрос снимается». Ольга все же оказалась довольно проницательной личностью, думающей наперед. Хороший стратег. В очередной раз подтверждается ее статус и должность. «Ну, очевидно, что этот парнишка», — кивнул он на меня, после чего задумчиво посмотрел на Ольгу и продолжил. «Не пойми неправильно, твои магические цепи довольно высокого качества, да и подчиняться красивым девушкам мне нравится больше, нежели всяким мутным типам, но я не чувствую в тебе потенциала стать мастером. Это какое-то проклятие? Заткнись, не твоего ума дело», — разозлилась Ольга. «Не знаю, что там за история, но она явно имеет большое значение для директора, так что не стоит лишний раз упоминать о фишках мастеров. Хотя по возвращении стоит попытать Романа, он мне явно многое задолжал». Впрочем, как быстро директор разозлилась, так же быстро она вернула себе деловой настрой. Похоже, это застарелая душевная травма, которую Кастер по незнанию задел. «Ладно, Йори, он в твоих руках. Пускай это и временный контракт, но рассчитываю на тебя», — улыбнулся дух. «С тобой явно будет не так скучно». «Я тоже, Кастер. Кстати», — задумчиво начал я, — «все же, очевидно, что если меня обучали владению клинковым и древковым оружием, а в обрывках памяти иногда проскальзывают обрывки про людей, использующих какие-то сверхъестественные силы, то, может, и в магии я тоже что-то смыслю. Если не получится, не беда, но и не спросить я тоже не могу. Не покажешь, как ты колдуешь, а то я только пару символов заметил. Это же были руны». «Ну кто руны колдует-то, бестолочь?» — немного устало вздохнул Кастер. «Похоже, ему не сильно нравится, когда принимают за классического мага, даже устал поправлять как надо. Руны чертит, чертит», — веско повторил он. «Я использую в основном руны старшей Эдды, также именуемые, как истинные, но, к сожалению, в эту эпоху подобное никому не доступно. Впрочем, как мой мастер, ты должен знать, чего от меня ожидать, верно?» — задумчиво произнес он, после чего начал прямо в воздухе выводить засветившимся пальцем руну. «Это Ансус. Его мирское значение тебя волновать пока что не должно. Знай только, что я использую ее в основном для создания огня. Впрочем, она же символизирует и Бога, а потому эффект может разниться от заклинателя и того, как он воспринимает Бога. Так что если видишь, что я начинаю чертить, советую сразу же бежать мне за спину, или по крайней мере в сторону, чтобы не зацепило. Пока, надеюсь, вопросов нет», — воздух выдохнул я. «Стоило лишь увидеть руну и услышать ее имя, как я понял, что она означает, еще до того, как Кастер это озвучил, а вместе с тем и многое иное, связанное с нею. Истинное значение этой руны – не создавать пламя, на что старался намекнуть этот прощелыга, а раздуть его, увеличить мощь, направить на врага или отвести от себя. Вариантов действительно много, если знать, как применять. А я точно знал, что, я говорю, есть вопросы», — обломал надежды Кастера на короткую лекцию, решив применить кое-что из всплывших обрывков воспоминаний. «Я хочу кое-что попробовать, а ты как мастер рун, наверняка в этом разбираешься как минимум неплохо. Как скажешь, мастер, присмотрю, чтобы ты ненароком не убился», — легко согласился Кастер. И пускай создавалось ощущение, что читать лекции по рунам его не особо радовало, а смотреть на поделки не умех, а какие они еще могут быть у нынешнего поколения, я слышал, да еще и нацелившихся на одну из старших рун, но он все же согласился и, более того, обещал, если что, вытянуть из передряги. «Итак, руна Ансус, но вот как и чем ее наносить, да и на что именно? Не на воздух же, в самом-то деле, хотя, кажется, есть идея». Вспоров когтем собственную ладонь и убедившись, что рана не спешит мгновенно затягиваться, я, подняв с земли ближайший камень, за секунду начертил на нем руну, добавив к ней еще пару штрихов, после чего бросил подальше от нас. Поначалу ничего не происходило, но как только камень коснулся дорожного покрытия, произошел взрыв, высвободивший во все стороны снопы пламени и расплавленного камня. «А ты не так прост, мастер», с удивленной, но оттого не менее довольной усмешкой закинув посох на плечо, произнес кастер. «Пусть и криво, через проводник, но использовать истинную руну Ансус сразу же, как только ее увидел, да еще и таким образом. Ты ведь уже учил магию рун ранее, любопытный навык», задумчиво протянула Ольга, наверняка записав это в копилку странностей Йори для последующих попыток выяснения моего прошлого. «Даже если это ради повышения моей полезности, за подобное я не мог не быть благодарен, ведь это же поможет и мне. Сомневаюсь, что директор будет скрывать от меня информацию по моему роду. Это было круто, Семпай», искренне порадовалась за меня Маш. «Подожди восторгаться, это было так, ради проверки. Ну что же, эксперимент прошел успешно. Было доказано, что как минимум руну Ансуса и еще парочку я могу использовать, несмотря на то, что она относится вроде как к истинным, то есть априори сложным и недоступным всяким слабакам и начинающим. Это вкупе с огрызками знаний позволило уже через десяток попыток воплотить ее уже не в виде гранаты, а вполне приличного огненного шара, который по мощности даже не уступал таковому у кастера. Более того, затрат энергии я почти не ощущал, а значит мог полноценно помогать Маше издалека, не нарываясь на очередное ворчание о моей неугомонности и безответственности со стороны директора. Это уже не говоря о том, что новые знания меня манили, как и то, что они могут помочь мне вспомнить больше. Ведь где одна руна, там и все остальные, а где одно воспоминание? Слушай, кастер, после очередного нападения скелетов, в этот раз, ради приличия, перебитых мною издалека огненными снарядами, не мог не спросить я у духа, а другие руны показать можешь? Думаю, стоит слегка разнообразить наш арсенал. Ну, тут ты конечно прав, с одной старшей руной много не навоюешь, а комбинации с ансузом не особо блещут разнообразием, но полноценное обучение рунной магии займет не один десяток лет, да и не хочу я этим особо заниматься. Хотя, поначалу я думал, что кастер просто и без затей пошлет меня, сказав, что дал и так больше, чем должен был, и вообще, на этом его полномочия все, но под конец его задумчивый тон начал вселять некоторую надежду. «Знаешь, есть у меня одна идейка. Давай так, я тебе сейчас быстренько накидаю основные руны Футарка, их значение и толкование, а что ты там дальше с ними делать будешь, учить, или и вовсе забудешь, меня уже не будет касаться, банально потому, что я к тому времени исчезну. Создавать рунные цепочки и правильно применять их в бою, соответственно, тоже будешь учиться самостоятельно. Надеюсь, учитель за это сильно бить меня ногами не будет». Под конец снова начал нервно озираться кастер. «Хах, вам повезло, что вас встретила не она. Ведьма Земли Теней не такая добрая, как я». «Ведьма Земли Теней?» — внезапно охрипшим голосом переспросил я, а тело заныло словно бы от фантомных ран. Скатах имя само собой осело на устах, но куда более бурную реакцию имя вызвало внутри, заставив схватить за голову от боли. Я знал обладательницу этого имени, причем хорошо знал, а сейчас забыл. Забыл словно неважную, незначительную деталь, заставляя едва ли не выть от бессилия. Ее улыбка, ее движение, наставление и забота, радость от моих успехов в тренировках, то, как она помогала мне с рунами и играла вместе с «не помню, больше ничего не помню», но ее лицо, ясно, и больше никогда не забуду ту, что заменила мне не только учителя, но фактически мать, одну из них, как я теперь понимаю, ведь такое же чувство, как она, во мне вызывали и другие личности, которых я также не мог вспомнить, но знал, что они есть, и я вспомню их, обязательно вспомню. «Семпай», — с искренним беспокойством и участием спросила Маш, наклоняясь надо мной. «Надо же, даже не заметил, как упал на колени. Как вернемся, покажешься Роману и да Винчи», — нарочито спокойным голосом бросила Ольга, хотя я отчетливо расслышал в нем нотки беспокойства. «Если с твоими провалами в памяти хоть что-то можно сделать современными средствами, они точно разберутся. Это приказ как твоего директора». Под конец немного повысила она тон, придавая весу словам. «Все же, хороший она человек, заботливый, хотя и старается это скрыть за строгостью, холодностью и прагматичностью. Ты уж прости, пацан, откуда же мне было знать, что у тебя с памятью проблемы? С несколько извиняющейся улыбкой почесал затылок Кастер, после чего задумчиво закончил. «Хотя странно, откуда ты мог знать учителя? В этой войне она точно не участвовала, а судя по твоему возрасту, не тянешь ты на участника прошлой. Я уже в порядке, простите за беспокойство, Маш Ольга, через силу я принял вертикальное положение, похоронив все переживания глубоко внутри себя. Очередное напоминание о том, что лучше даже не задумываться о том, что я потерял, иначе сойду с ума или точно стану берсерком, как их описывает директор. Ведь вместе с бессилием и горечью пришла злость, да такая, что с трудом удалось подавить, не выпуская наружу в виде яростного рыка и желания наброситься на кого угодно, стараясь выместить это на ком-то неудачливом. И этим кем-то рисковали стать две совершенно непричастные личности, которые мне, в целом, довольно симпатичны и явно не заслуживали подобного. «Ты точно в порядке, Семпай?» – переспросила Маш с таким умилительным беспокойством, что я не смог удержаться и взлохматил той волосы. «Мастер!» – смущенно нахмурила бровки Кирии Лайт, схватившись за голову, став при этом еще милее. «ПФ, если ты тут сляжешь, то кто будет проходить сингулярность?» Опять же нарочито бесстрастно постаралась высказать свою позицию Ольга Мария. «И вообще, не называй меня столь фамильярно. Хм, в иное время я бы посоветовал тебе пообщаться с учителем, раз уж ты ее знаешь, да еще и жив до сих пор, но у нас проблемы с Сейбер, да и открывать врата в земли теней я точно не собираюсь». Нервно поежился под конец героический дух, будто стоит хоть на секунду их открыть, как появится Скатах и сделает с ним что-то нехорошее, возможно даже ногами. «Скатах, руны Футарка, скажите, Кастер-сан, вы случайно не Кухулин, дитя света из ирландской мифологии?» Словно на уроке подняв руку, дисциплинированно спросила Маш, переводя тему, при этом неосознанно создав такой забавно невинный образ школьницы, что даже на лице Ольги проскользнула несколько печальная улыбка. «А ты хорошо знаешь историю, малышка», — исчез Кастер только для того, чтобы появиться за спиной девчушки и закинуть ей руку на плечо, понебратски обнимая. «Именно так, я Кухулин, дитя света, гончая кулана и прочее, прочее, прочее. Прошу любить и жаловать. А еще, кстати, Кухулин, раз уж пошли такие откровения, не знаешь, есть ли какие заклинания или руны для определения истинного имени слуги, чтобы через него навести порчу? А то прицепился к Маш один извращенец, понимаешь ли», — выразительно скосил я взгляд на руку мага, что в этот момент уже тянулась к груди девушки, но, фауни дремлет, и сразу же уцепился магу за палец, заставив того отдернуть хваталку. И то, что это древний дух героя, его нисколько не смутило. «Интересный зверек у Маш, а я теперь даже и не знаю, как с ним быть». «Ну», — почесал укушенной рукой затылок Кухулин, показательно отойдя от Маш на пару метров, на что Фау выразительно фыркнул и горделиво вздернул нос, мол, то-то. «Ладно, стоит и правда тебе кое-что интересное показать. Так, освободите мне ровное пространство и дайте десяток минут работы», — тут же развил бурную деятельность Кухулин. «Не знаю, чего я ожидал от древнего мертвого мага, но не было ни речитативов заклинаний, ни могущественных темных ритуалов, способных перевернуть само мироздание, или еще каких-то спецэффектов. Магия рун в его исполнении походила на составление формул с долей художественной атрибутики. Кастер просто достал из своего одеяния белый мелок и тут же начал рисовать на ровном участке дороги. Это было как-то до боли. Обыденно, что ли? В любом случае, не через десяток минут, но через полчаса Кастер представил на суд общественности свое творение, в котором я узнавал только сам Ансус, и еще пару-тройку сильных рун, да кое-что из мелочи. Но более половины рисунка, как бы ни напрягал память, опознать не мог, как и его назначение. «Ну, не бойся, малышка, он в отличие от твоего питомца не кусается», — подбодрил Маш с залихватской улыбкой Кастер. «Давай я первым проверю», — вызвался я, видя, что Маш проявляет здоровую паранойю по отношению к неизвестному творению условно воюющего на нашей стороне мага. Меня самого подобное нервировало, но я точно успею выскочить из зоны поражения, тут всего-то 1.5 метра в диаметре. Если что случится, разрешаю дать Кастеру по яйцам. «Эй, а чего сразу по яйцам-то?» — праведно возмутился дух, на что Фаус важным видом кивнул, мол, так и быть, сделаю. «Цени, я уже даже устаю поражаться интеллекту зверька. По крайней мере, человеческую речь он явно понимает не хуже самих людей. Нужно будет узнать при случае, как называется этот вид. Как я не опасался, но ничего опасного не произошло. Стоило мне только зайти в круг, как он засиял мягким белым светом. Я уже было напрягся, но инстинкты молчали, так что решил довериться им, а не только сейчас представившемуся кастеру. С минуту руны сияли мягким белым светом, после чего потухли, а Кухулин быстро что-то написал на листке и с задумчивым видом передал тот мне, явно узнав больше, нежели показывая. Статус, имя, Йормунгант, раса, статистика, сила, 2137, Д, ловкость, 2605, Д, выносливость, 3231, С, удача, 631, Е, магическая энергия, 210, Е, навыки, целостность души, 42378%. Ну, узнал что-то новое, поторопила меня Ольга, только то, что меня действительно зовут Йори, и мои параметры в основном Д и Е рангов, хотя я пока слабо представляю, как это относится к реальности. С задумчивым видом сжигаю листок прямо в руке волевым усилием, применяя руну напрямую без посредников. Не понравился мне задумчивый и настороженный прищур у Кухулина, когда он увидел эту информацию. Да и пусть я доверяю директору, но точно не настолько, чтобы давать ей точные параметры моих возможностей, вкупе с тем, что мне не понравились знаки вопроса, особенно в графе раса. Хватит ей и общих слов. Д-ранг у мастера, ХМ. Задумчиво начала Ольга, прикусывая ноготь на большом пальце. Слушай, кастер, а ты не мог случаем ошибиться в этих твоих рунах? С некоторым, очевидным сомнением предположила Ольга. Заодно еще и мстила за то, как он прошелся по ее способности стать мастером. Эй, что значит ошибиться? Праведно возмутился Кухулин поклепу. Я мастер руны, я не ошибаюсь, если только умышленно не создаю огрехи в формулах. И в этот раз делал все на совесть. Вновь он бросил быстрый взгляд в мою сторону, довольно серьезный, вопреки обычному виду этого типа. И мне показалось, или от него пахнуло опаской. Ну сам посуди, да даже Еранг у мастера так просто взяться не может. Он же не полуслуга или тем паче героический дух в конце-то концов. И если в его навыки и магию укрепления я еще поверить могу, то вот со всем остальным уже сложновато. Это лишь означает, что вам мастер попался такой, особенный во всех смыслах, а не очередная бездарность, отмахнулся от нее кастер, уколов в ответ, подмигнув мне с хитрым прищуром. И вообще, лучше бы спасибо сказали, что я, кастер Кухулин, трачу свое время на то, чтобы обучить вашего мастера паре фокусов, причем таких, что неизвестны в нынешней эпохе. ХМ, скатах бы скорее разозлилась, если бы ты показывал ярмарочное представление, а не за то, что ты передаешь ее знания, задумчиво заметил я, снова подавив вспышку боли. Я знал наверняка, что так и есть, ведь я знал ее, и судя по некоторым особенностям всплывших эпизодов памяти, на протяжении нескольких лет точно. Но как это возможно? Неужели духи могут призываться так надолго? Нужно будет уточнить этот вопрос. В крайнем случае всегда можешь сослаться на то, что я заставил тебя командным заклинанием или типа того. ХМ, а знаешь, это может сработать, расцвел Кухулин, будто только что нашел того, на кого можно скинуть все косяки перед скатах. Директор, Кухулин-сан, не спорьте, вмешалась в переругивание двух магов Маш. Если в рунах закралась ошибка, то это можно проверить на мне, а если нет, то это лишь означает, что мастер Йори действительно такой уникальный. А давай, зря что ли чертил, согласился с ней кастер. Со стороны проверка параметров слуги смотрелась все так же обычно, как и было в моем случае. Ну в смысле, кастер просто внес пару незначительных правок в рунный круг, как он сказал, для лучшей настройки и удобства, в которые вошла Маш. Круг засветился мягким белым светом, а после потух. Все, больше ничего необычного или отличного от моего варианта. Только кастер расписал то, что смог узнать из круга. Глубоко в душу я не лез, сами понимаете, мало того, что я на это не способен, так это еще и, мягко говоря, неприлично, будто раздел кого-то и осмотрел со всех сторон, а потом еще и внутрь полез, привел убийственную аналогию Кухулин, отчего даже директор покраснела, а от Маш так и вовсе будто бы пар пошел. Даже Фауна это сначала недоуменно моргнул, будто не зная, как на это реагировать, а потом залился своим фыркающим смехом. Но вот параметры я узнал. С фантазмом так, к сожалению, не выйдет, это как раз относится к глубинам души. И раз он до сих пор не проявился, значит на это должны быть веские причины, а чтобы их обойти, нужна связь мастер-слуга. Так что, пацан, запомни этот круг на зубок, а лучше и вовсе заруби его на носу, покажешь другим вашим колдунам, глядишь, чего и подскажут. Спасибо, Кухулин-сан, вежливо поклонилась Маш, на что Кастер будто лимон заживал. Опять эти ваши японские обращения, я Кастер или Кухулин, так и зовите, а все эти ваши, кун, сан, сама и прочие, оставьте для других слуг. Да и потом, не так уж и много удалось узнать, а потому и благодарить меня рано, и только мне показалось, что он может обойтись без похабщины в общении с прекрасным полом, как Кухулин поспешил исправиться. С другой стороны, если ты действительно хочешь меня поблагодарить, то я не откажусь от поцелуя такой милой девушки. Спасибо, Кастер, мы поняли, перебила мага директор, смотря на листок с параметрами, которую ей передала подчиненная. Статус, имя, Маш Кириэлайт, раса, полуслуга, статистика, сила, 3248, С, ловкость, 2107, Д, выносливость, 5048, А, удача, 3291, С, магическая энергия, 4239, В, небесный фантазм, защитного типа, ранг, Маш, да ты сильнее меня, получается, удивленно и не сказать, чтобы сильно расстроена, честно изумился я. Хотя на краю сознания и проскользнула мысль, что с таким крепким телом, она легко переживет некоторую потерю крови, которая могла бы сделать меня немного сильнее. Я же ваш щит, мастер, и должна быть на передовой, таким тоном, будто это само собой разумеется, довольно ответила девушка. Тем более, я не владею магией в отличие от вас, а потому должна делать то, что у меня получается хоть как-то. Под конец грустно закончила Маш. «Разве? А как же твой фантазм?» – задумчиво спросил Кастер. «Это даже лучше всякой магии. У меня», – девушка отвела взгляд в сторону. «Его нет. Как это?» – вскинул бровь Кухулин. «У всех слуг есть фантазмы, и ты не являешься большим исключением, судя по моим ощущениям. Скорее всего, тот дух или не дал возможности, или заблокировал использование», – предположила Ольга, приложив палец к подбородку. «А я следил за окружением и не лез в эти дебри. Я не маг, не разбираюсь в слугах и вообще с дырявой памятью, что хорошо, если имя помню. Не-не, это так не работает», – запротестовал Кастер. «Эту способность просто не заблокировать и не забрать. Она точно есть, нужно только дать тебе толчок. Мои инстинкты почему-то забили тревогу после слов Кухулина, заставив меня резко обернуться, но в мою сторону уже летел здоровенный огненный шар. Нет, не один. Целый поток направился в мою сторону, созданный одним взмахом древнего мага. Я мгновенно ускорился до предела, выходя из-под удара, чтобы тут же обнаружить, что мой маневр был просчитан, а на выходе меня встречал новый удар магии. Что на него вообще нашло? Это единственная мысль, что пронеслась в моей голове, прежде чем огонь поглотил меня. Должен был поглотить. Передо мной появилась Маш, которая выставила щит вперед. Вокруг нас замерцало что-то похожее на стены, что заблокировали остальные шары, которые разбились о препятствие. Кухулин довольно усмехнулся, а затем начертил пару рун в воздухе, которые трансформировались в молнии, что ударили по Маш, которая выстояла такой удар, как и крепость вокруг. Самая настоящая крепость. Ну вот, инстинкты дали о себе знать, хмыкнул Кастер. Тактика учителя, конечно, бесчеловечно, зато крайне эффективно. О чем вы думали? Мастер мог погибнуть, закричала возмущенная Маш, но Кухулин никак не отреагировал на ее слова, лишь чуть вскинул бровь. Разве, с такой защитой ему точно ничего угрожать не будет? Ха, договорить он уже не смог, отлетая на несколько метров от моего удара, разбрызгивая кровь из разбитого лица и теряя зубы. Даже попытка выстроить какую-то рунную защиту ему не помогла, мой кулак проломил ее почти не заметив, хотя в то же время я ощутил, как моя кровь в жилах буквально вспыхнула, а вены слегка почернели, но уже сейчас ничего подобного не ощущаю и не вижу. С одной стороны, я немного благодарен Кастеру, Маш смогла активировать фантазм, что радует, с другой, я практически распрощался со своей жизнью. Это же насколько надо быть отбитым, чтобы делать такое, кто так обучает? Еще одно подтверждение, что у Кастера не все в порядке с головой. Впрочем, с такими повадками он с нею точно скоро распрощается. Фуюки. Финал. Мы шли по направлению к горе, под которой должен располагаться источник всего этого дерьма вокруг. Сейчас это чувствовал даже я, хотя восприятие всякой мистической хрени, едва ли было моей сильной стороной. Даже воспоминания по рунам тут не сильно помогли. Давящее, удушающее ощущение, словно находишься в душном помещении без доступа к свежему воздуху. А еще жарко, но не от солнца или пожаров вокруг, а из-за. Просто потому что, и здесь мрачно, буквально. Казалось, что свет здесь приглушили, чтобы незваным гостям было сложно ориентироваться. Спасибо кастеру, который сколдовал светящийся шарик, который летел перед нами. Чем ближе к логову, тем больше этих тварей. Я лениво взмахнул когтями, уничтожая очередного скелета, пока Маш прикрывала нас от стрелков, а наши маги уничтожали лучников. Временный союзник чуть нахмурился. Мы близко. Я бы сказал, слишком близко. А значит скоро появится арчер, закончила за него Ольга. Все готовы? Это будет наш финальный рывок. Усталость прорезалась в ее голосе, поэтому она больше не возмущалась или кричала. Ей банально хотелось передохнуть. Как и мне, от скелетов откусить не получится, а усталость накапливается. Медленно, но верно. Готово. Маша уверенно кивнула. Я же усмехнулся и провел пальцем по когтю. Вариантов все равно нет. Или мы, или нас. Фаталистично, хмыкнул кастер, покрутив свой посох. Мне нравится. Затем его взгляд поднялся выше. Арчер, закричал мужчина. Выходи, подлый трус. Хари там трахать Сибир. Мне завидно. Я улыбнулся, пока возмущенная и смущенная Ольга качала головой вместе с покрасневшей Маш, спрятавший свое пылающее лицо за щитом. Им, может, и не нравится поведение кастера, однако это самое то в таком месте. Да и просто нравится мне эта его нахальная грубость и прямолинейность. Веет от нее чем-то знакомым, а еще само это место. Темное, мрачное и веет безнадегой. Родное. О, кажется, я увидел чью-то отрубленную руку. Давно лежит тут, судя по состоянию ран. Эй, так делать очень некрасиво, знаешь ли, воскликнул рунный маг, ставя барьер перед собой, о которой ударилась просто целая куча разнообразного холодного оружия. В башенный щит Маш тоже прилетела. И кто использует мечи как снаряды? Вообще-то использует, но кто? А, хватит. Либо забудь все, либо вспомни. Кастер, даже ад вокруг не изменил тебя, с иронией в голосе произнес мужчина, стоящий на дереве, одетый в красное пальто. Его наголенники и нагрудник были черными и практически сливались с тенями. Лишь его золотые глаза и седые волосы вместе с верхней одеждой выделялись. Враг смотрел на нас с линцой, ехидством и раздражением. По крайней мере без ярости и злобы, как его братья ранее. Видали и хуже, махнул рукой кастер. Вспомнить только моего учителя, панически прошептал мужчина. И почему-то мои инстинкты поспешили согласиться с его страхом. Смутного ощущения из обрывков воспоминаний хватало на срабатывание инстинкта самосохранения. «Разворачивайтесь и уходите», – махнул рукой Арчер. «У меня нет никакого желания вас убивать, а Сибир никаких приказов на ваш счет не отдавала. Ты уж извини, но нам надо избавиться и от тебя, и от твоей госпожи, так что придется тебе засунуть свое требование в одно место», – воинственно выкрикнула Ольга, поддерживаемая мило-агрессивным взглядом Маш. Слуга на это тяжело вздохнул. «И почему это мне так везет на властных женщин?» Покачал он головой, а затем посмотрел на меня. Я старался не отсвечивать и вообще стоял рядом с кастером. «А ты что скажешь, мастер? Разве это не тебе решать, что делать, Я бы хотел ответить тебе большой матерной конструкцией, которая унижает тебя, Сибир, создателя сингулярности, других слуг, всю ситуацию в целом, но тут дамы, хотя такое желание задавить оказалось сложно, очень сложно. Хочешь попробовать ее переспорить?» Киваю в сторону директора, которая с моих слов возмущенно расширила глаза в стиле «и ты брут», на что оба слуги лишь понимающе хмыкнули. «К тому же, даже развернись мы, где гарантии, что удара в спину не будет?» Перехожу на более серьезный тон. «Он так своего собственного мастера и убил, ударил бедную девушку в спину», сообщил мне кастер с гневом в голосе. А, вот оно как, желание оторвать эту седую башку резко увеличились до «хочу». Что же, Арчер чуть нахмурился. Я пытался. После чего без предупреждения, в нас полетел новый залп холодного оружия. Маш тут же выпрыгнула вперед, принимая на щит предназначавшиеся нам с Ольгой клинки, а кастер просто и без затей уклонился от всего, будто он и не тщедушный маг вовсе. Тем временем Арчер подпрыгнул в воздух, собираясь воспользоваться высотой для выбивания нас с директором. Этот гад будто и вовсе не собирался сражаться со слугами, выбрав нас своей мишенью. Очень продуманно и подло. Сделав руками полный круг, Я выпустил в арчера 9 огненных шаров, заставив на секунду прекратить обстрел и оттолкнуться от созданного прямо под ногами копья, уклоняясь прямо в воздухе. Следующую пачку пылающих снарядов он и вовсе взорвал еще на подлете, а редкие заклинания директора и вовсе игнорировал, будто те не причиняют ему никакого вреда. Впрочем, он зря выпустил из фокуса внимания костера аж на целых 5 секунд. Даже такого времени Кухулину хватило, чтобы, резко ударив посохом по земле, вырастить десятки корней, что оплели арчера, не давая тому и двинуться, подставляя тем самым под вторую и третью партии огненных шаров. Раздался взрыв, а затем еще один, обгоревший, подкопченный и определенно не такой спокойный, как раньше, стрелок вылетел из огненного ада, но лишь затем, чтобы вокруг него вспыхнули руны, поджаривая теперь уже молниями. «Это было как-то быстро», — высказала общее мнение директор. «Вы просто не видели его во время войны», — хмыкнул на это Кухулин. «Тогда он реально мог устроить настоящий ад, и нам сильно повезло, что эта скверна не дала ему проявить себя и на 30%. Ну и не забывайте, что я маг, с которого не надо сдувать пылинки, молясь, чтобы он показал все, на что способен. Похоже, он не сильно жалует классических костеров. Только вот боюсь, против Сейбер это нам не сильно поможет. У нее достаточно высокое сопротивление магии, чтобы игнорировать большинство моих атак без долгой подготовки, а времени она мне не давала, гоняя так, что я грешным делом про тренировки в землях теней вспоминал», — нервно поежился под конец Кухулин. «Древний, могущественный маг до дрожи, опасающийся собственного учителя. Наверное, смогу его понять, если вспомню. Тогда придется только положиться на удачу. Боюсь, с этим будут проблемы, немного не уверена», — почесал щеку Кухулин. «У героических слуг удача вполне осязаемая величина, а я в душе всегда был и буду в первую очередь лансером, а у них, поверь моему опыту, данный показатель всегда был в глубоком минусе. Да и не тебе с удачей Е, ранга на нее полагаться. Как нам на голову еще берсеркер не свалился, я честно не представляю. Видимо, это заслуга нашей малышки». Ну конечно, Кухулин и не мог не испохабить последнюю фразу, на что Фау предупреждающий рыкнул, мол, только руки распусти, тут же откусит по самые колени. «Тогда будем давить огневой мощью», — неуверенно предложил я, печенкой ощущая какой-то подвох.